Глава 16. Где-то в Меллойском замке. Ранним утром, когда обитатели Меллона еще спали, темная грузная фигура пробралась в одну из комнат, отданных для проживающих в замке драконов. «Димрук, просыпайся», — потребовал визитер, тормоша спящего хозяина спальни. «Что случилось?» — недовольно спросил тот хриплым ото сна голосом. «Димрук, мне нужно срочно с тобой поговорить». «Вернор, ты с ума сошел? Зачем ты заявился ко мне? Хочешь, чтобы все поняли, что мы знакомы?» — прошипел мужчина. «У нас проблемы», — выпалил гость, не обращая внимания на реакцию хозяина комнаты. «Что у тебя стряслось?» «Я не помню весь вчерашний вечер и часть ночи», — мрачно сообщил толстяк. «Ты так сильно выпил?» Язвительно поинтересовался худой мужчина. Визитер аж подскочил от переполнившей его злости. «Не мели чушь!» — прорычал он. «Ты прекрасно знаешь, что я не пью настолько много, чтобы забыть что-то. Но я знаю и то, что у тебя сильный блок. Ни один менталист не пробьется сквозь него». «Но кто-то сумел это сделать!» — резко выпалил брюнет и внезапно застыл. Глаза гостя остекленели, и он затрясся мелкой дрожью. Его зубы сильно стучали, и казалось, что тучный мужчина замерз. Но это было не все. Через минуту визитер выдохнул настолько морозный воздух, что его губы покрылись инеем. «Вернор, что с тобой?» — с ужасом спросил хозяин комнаты. Но визитер его не слышал, продолжая трястись то ли от холода, то ли от страха. Закончилось все довольно резко. Еще минуту назад толстяк не понимал, где находится, пребывая лишь в ему знакомом мире, а сейчас он скинул с себя это наваждение и прошептал. «Демон, как же больно!» «Что с тобой, Вернор?» «Не знаю. С момента моего пробуждения это в третий раз», — поделился бледный до синевы мужчина. «Тело сковывает сильная боль, не понимая, откуда все это взялось». Хозяин комнаты озадаченно посмотрел на гостя и произнес. «Боль, говоришь?» «Да. Сильная боль», — кивнул тот. «Ничего тебе это не напоминает? Я же говорил тебе тогда, что нельзя так просто накладывать сильнейшие заклинания. Может, и откатом шарахнуть». «Не говори чушь!» — воскликнул герцог Ноурт. А это именно он пришел рано утром к сообщнику. «Нельзя было тратить ту силу, что дал тебе монсеньор. Она дана тебе не для того, чтобы ты развлекался в родительской заботе к дочерям. Возможно, сейчас ты сам почувствуешь все то, что ощущали девушки. Я уже тысячу раз говорил тебе, оставь в покое Дарси, отдай ее мне. Я выращу из нее для себя идеальную жену». «Совсем спятил? Она не для тебя», — закричал Вернор, гневно сверкая глазами. «А для кого? Уж не для Меллоули?» «Еще чего. Я был вынужден придумать брачные планы, чтобы попасть в Меллон. Ненавижу и самого Меллоу, и его бедняцкий замок. Это где видано, чтобы мне, герцогу Норту, выделить продуваемые всеми ветрами покои?» «Тогда кому ты мою принцессу готовишь в жены?» — сквозь зубы проговорил Димрук. «Вот именно что принцессу. Она станет королевой. Ею интересуется монсеньор. Вот он станет императором и тогда женится на моей крошке». «И ничего, что он в несколько раз старше девушки?» — зло спросил хозяин комнаты. «Да какая разница, сколько ему лет? Главное, что он будет императором. Так что забудь о ней, метаморф». «Да, я метаморф. И за мной будущее. Я стану преемником монсеньора. Даже сейчас, когда моя магия ограничена, я могу спокойно оставаться под этой личиной», — выпалил Димрук, забыв о том, что планировал скрыть этот факт от сообщника. «Что ты сказал?» — подскочил на месте визитер. «Твоя магия ограничена? Ты больше не можешь становиться, кем пожелаешь?» «Вот демон!» — ругал себя худой мужчина. Затем он махнул рукой и произнес. «Это произошло вчера. Я только разошелся от души, веселясь в облике герцога Меллоу, выдворяя его руками Беатрис. Она свое дело сделала. Пора и в расход ее. Только неожиданно с меня начал сползать облик черного герцога. Хорошо, что успел убежать, и никто не увидел это лицо. Жаль, не удалось выставить бывшую любовницу Меллоу за стены замка. Зря только заплатил двум головорезам. Они должны были убить девчонку. Так тщательно спланировано, и все псу под хвост. «Получается, в замке завелся сильный маг?» — задумчиво произнес герцог Норт. «Из тебя личину сняли, и меня наказали за желание научить девчонок уму-разуму». Димрук кивнул сообщнику и проговорил. «Хорошо еще, что эту личину на меня повесил сам монсеньор. Именно он сделал из меня метаморфа. Все же сильный маг наш глава. Если бы не его магический щит, показал бы я сейчас всем свое истинное лицо». «Не приведи бог видеть твою физиономию, Димрук. Тобой только детей пугать». «Можно подумать, ты лучше выглядишь, Вернор», — обиженно отвернулся метаморф. «Ладно, сейчас не до наших истинных обликов. Нужно искать тайник. Мой осведомитель сообщил, что в замке планируют ремонт. Необходимо под прикрытием ремонта усилить наши поиски». «Я и сам это знаю. Твоя дочурка взялась переделать восточную часть замка, которую уже расконсервировали. И вчера там сновали маги-бытовики. Я и раньше предполагал, что тайник там, так что нам ремонтные работы только на руку. У меня даже мысль есть, где он может быть. Осталось лишь пробраться туда». Герцог Норт внезапно изменился в лице. Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы это, но для взора метаморфа это почему-то прошло мимо. Между тем визитер свысока посмотрел на Димрука и рявкнул. «Не смей соваться к тайнику сам. Монсеньор меня для этого и прислал. Только вместе со мной ты можешь проникнуть туда. В нас с тобой равная доля магии, данная главой. Забыл?» «Забудешь тут», — недовольно проговорил хозяин комнаты. «Все, проваливай. Скоро слуги проснутся. Или хочешь, чтобы тебя застали у меня?» «Ухожу уже. Чего вопишь?» — раздраженно рыкнул Вернор. Он смерил сообщника мрачным взглядом, пробормотал что-то себе под нос и исчез за дверью. Евангелика Меллоу. Завтракали мы в моей комнате. Настолько устали от непрошенных гостей, что не стали спускаться в столовую. Не хотелось даже вспоминать о событиях прошлого вечера. Когда мы уже пили кофе, нас все же отвлекли друг от друга. Деркаль постучался и после разрешения Сибрука зашел. «Извините, что вклиниваюсь к вам, но дело не терпит отлагательства», — сказал он после приветствия. «Во имя великого дракона! Что опять случилось?» — невольно вырвалось у мужа. «Все тот же герцог Норт требует хозяина Меллона. Он с раннего утра заставляет бегать вокруг него половину слуг замка. То ему нужна горячая ванна, то похолоднее. К завтраку его светлость потребовал омлет из 7 яиц. Когда же его принесли, то герцог заявил, что заказывал только тосты и вишневый джем, омлет же велел отнести обратно на кухню». «Никак не успокоится», — покачал головой Сибрук. «Сейчас грозится доложить его величеству, что его наиважнейшую персону приняли у нас крайне плохо. Будь он неладен». «И больше всего герцога Норта беспокоит то, что его не пускают к дочери. Он заявляет, что не видел любимую дочь со вчерашнего дня. Весь вечер искал леди Дарси, но не нашел. И в этом, конечно, виноваты слуги. Сейчас же беспокойного родителя не пускают в комнаты дочери. И это малая толика того, что произошло за утро с участием нашего дорогого гостя». «Поистине дорогого. Но ты же помнишь, мы не можем выпроводить Норта еще 7 дней, как и просил император?» «Я-то помню, но сил остается все меньше. Уже сейчас хочется свернуть шею этому лицедею», — зло произнес Деркалеб. «А что Дарси?» — спросила я, напоминая мужчинам, что они не одни. «Леди недавно проснулась. Мэтт Симми рассмотрел ее, сказал, что девушка в порядке. Но так ли это? Мы же не все рассказали лекарю о произошедшем накануне. Думаю, вам, леди Евангелика, стоит навестить сестру. Может быть, вы с помощью лунной магии увидите, насколько смогли помочь вчера девушке». «Согласна с вами. Хотя я не могу много времени уделить Дарси. Меня ждут маги-природники и маги-бытовики. Кстати, Сибрук, я предлагаю перенести в восточную часть замка наши личные покои. допустим, на третий этаж, а первый отдать под административные нужды». «Хорошая идея. Когда-то при деде так и было. Думаю, в библиотеке можно найти старые планы восточной части Мелана. Может быть, они чем-то помогут в перепланировке». «Я прикажу принести тебе на подпись итоговый вариант схемы перепланировки», — сказала я. «Хочу усовершенствовать условия быта в замке. Обновить водопровод, добавить ванные комнаты, душ. Планов много. Сейчас важно все осмотреть и решить, что где будет». «Хорошо. Я полностью доверяю тебе в этом вопросе. Мелан давно требовал кардинального ремонта». «Да, и еще. Предлагаю восстановить дом для слуг. Не дело, что они ютятся в подвальной части замка». Сибрук посмотрел на меня долгим взглядом, затем взъерушил свои темные волосы и сказал: «Вот же демон! Сколько раз хотел найти для прислуги приемлемое жилье, но только постоянно выделенная на это сумма уходила на внезапно открывшуюся прореху», — подтвердил слова мужа друг. «Но, судя по сокровищнице, не сказала бы, что мы бедствуем», — проговорила я. «Или я чего-то не понимаю?» «Все, что можно было продать, уже продано. В сокровищнице сейчас лежит неприкосновенный запас золота и драгоценностей. Ну и, конечно, то, что жалко выбросить. Хотя в этой самой куче ты нашла нечто ценное. Лика, может, ты посмотришь еще раз на эту кучу ненужного хлама? Вдруг там есть что-то интересное?» «Хорошо, вечером сходим в сокровищницу. Так, может, не стоит замахиваться на ремонт замка, если денег на это нет?» «Нужная часть на ремонт есть, она давно отложена. Дольше тянуть с консервацией восточного крыла нельзя. Ее накладывали на короткий срок, и он подходит к концу через год. Маги-бытовики советовали завершить консервацию заранее, чтобы не потерять часть обстановки безвозвратно». «Почему?» — удивилась я. «Это опять происки отца. Итан Мэллоу сумел вклиниться в момент произнесения заклинания стазиса. Итогом стало то, что восточная часть замка пропала бы безвозвратно. Маги тогда что-то исправили, но не полностью». «Но как же быть с домом для прислуги? На него, как понимаю, денег нет?» «Есть. Часть средств накоплена именно на эти нужды Мелана. Почти завершился период, когда мы были вынуждены отдавать большие суммы на восстановление разрушенного во время войны. Некоторые города клана были почти стерты с лица Сиэля. И за все это, опять же, нужно сказать спасибо Итану Мэллоу». Было заметно, как тяжело мужу говорить на эту тему. «Не казни себя, дорогой», — проговорила я в попытке поддержать Сибрука. «Это не твоя вина». «Понимаю, что не моя, но разгребать все это пришлось именно мне». «Мы не выбираем родителей, друг», — произнес Дэр Калиб. «Спасибо вам. Но хватит об этом, не Мэллоу. Давайте забудем о делах прошлого и приступим к насущным», — уверенно заявил муж. Прежде чем пойти к Дарси, я заглянула к магам-природникам, посмотрела, что они успели сделать вчера. Восстановление сада займет еще некоторое время, так что я пока могла заняться сестрой Эвы. Также и маги-бытовики заверили меня, что они сегодня будут заниматься реконструкцией разрушенного второго этажа. Все же не получилось снять стазис без повреждений. Отец Сибрук, наверное, торжествует в могиле. Ему почти удалось задуманное. Но, как меня заверили, все решаемое. Но пока не восстановят второй этаж, о ремонте первого и третьего речи быть не может. Я решила пока об этом не говорить мужу. Ни к чему его лишний раз тревожить плохими известиями. Когда я подошла к двери покоя в Дарси, я увидела около нее двоих стражников. Дэры почтительно поклонились мне, пропуская внутрь. Сестра Эвы сидела в гостиной с книгой на коленях. Только мне показалось, что девушка давно уже не читает. Она неотрывно смотрела в окно. «Дарси», — произнесла я, окликая ее. Леди встрепенулась, повернула голову ко мне и грустно улыбнулась. «Эва, проходи. Хотя ты и так хозяйка замка, это я у тебя в гостях», — сказала она. «Знаешь, сегодня я будто стала другой, словно груз души сняли. Нет того гнетущего чувства необходимости следовать указаниям отца. Не хочу его больше видеть. Он страшный человек. То, что он заставлял меня говорить и делать, Я никогда не отмоюсь от того, что сделала тебе. Прости, Эва». Я недолго помолчала. Прощать Дарси мне совсем не хотелось. Не уверена я была, что девушка полностью изменилась. Время покажет, так ли это. Пусть Дарси была орудием в руках герцога Норта, но именно ее слова заставили Эву просить о перемене мира. Конечно, мне это было лишь во благо, да и сама Эва не смогла бы стать настоящей женой Сибрука. Но от этой мысли у меня сжалось сердце. Нет, даже представлять не хочу такого варианта. Сибрук мой, никому не отдам. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, уводя разговор на другое. Дарси поняла, что я ей не ответила. Она сжала тонкие губы в узкую полоску, сверкнула голубыми глазами. Но затем она ненадолго закрыла глаза, и совсем скоро девушка взяла себя в руки и проговорила. «Почему-то сильная слабость. Утром с трудом встала с кровати. Лекарь сказал, что мне нужно несколько дней отдыха, словно я серьезно пострадала. Скажи, Эва, что произошло вчера вечером?» «А ты не помнишь?» «Не все. Помню, что пришла к тебе и опять выливала грязь и бред на твою голову. Все то, что велел отец. Потом мне нужно было забраться к твоему мужу в постель. Извини, но я не хотела этого, как и не желала его себе в мужья. Я действительно боюсь его. Не все, что я говорила тебе о нем, правда. Я понимаю это, но я сама боялась его и боюсь. Нет, не хочу себе такого мужа». «Тебе его никто и не предлагает», — язвительно вырвалось у меня. «Да, я все понимаю. Извини, наверное, я бред несу. Мне пока сложно трезво мыслить. Я столько лет была под гнетом отца». «Сколько?» «Где-то с 10 лет, как раз после твоего дня рождения. Отца будто подменили. Ты его всегда сторонилась, обижалась, что он сразу после смерти твоей матери женился на моей маме. Возможно, поэтому и не заметила изменений. Отец стал смотреть на меня холодными глазами, словно я чужая ему». В памяти всплыл кусок из жизни Эвы. Отношения у них с отцом и правда никогда не были хорошими. Эта мать любила младшую дочь. Оливеру Ноурт уже было не до нее. Он завел на стороне другую семью и жил с ними почти открыто. Как такое может быть? Мне это непонятно. Но общество почему-то закрывало на все глаза. После смерти первой жены, матери Эвы, герцог Ноурт привел в дом вторую жену и вместе с ней маленькую дочь, Дарси, которая была всего на год младше Эвы. Только для всех Дарси была дочерью его друга, умершего еще до рождения девочки. И только когда Ноурт женился на Мэдисон Тиал, он официально удочерил девочку. Хотя наверняка все догадывались, чья дочь Дарси. Вот кому доставалась вся любовь лорда Оливера. Представляю, насколько ей была тяжела перемена отношения некогда любящего отца. «Я тогда не понимала, в чем провинилась», — продолжала сестра Эвы, не обращая внимания на притихшую меня. «Я видела лишь, что он играет на публику, что совершенно другой, когда мы одни. И чем старше я становилась, тем было страшнее. Иногда я ловила такие взгляды с его стороны». «Что? Это как? Что ты имеешь в виду?» Не договорила я, и Дарси меня прервала. «Да, он никогда не позволял себе чего-то сверх этого. Лишь эти масляные взгляды, от которых становилось плохо. Не знаю, почему я так откровенна с тобой. Сегодня я вообще другая. Во мне что-то меняется. Та, кем я была до вчерашнего вечера, я не хочу такой быть». Дарси говорила все тише и тише. Я догадывалась, что ей сейчас тяжело. Ну что я могла сейчас сказать? Впрочем, мне казалось важным поддержать девушку, на которую имел виды собственный отец. Хотя отец ли он был? Эта мысль засела у меня в голове. Почему-то я верила, что настоящий Оливер Ноурт никогда бы не сделал ничего плохого своей любимице, а Дарси он боготворил и превозносил как раз до 10-го дня рождения Эвы. «Ты должна быть сильной. Помни отца таким, каким он был, когда ты была маленькой», — проговорила я, с трудом найдя слова поддержки. «Значит, ты веришь мне, что он изменился?» с надеждой спросила девушка. «Не знаю, но смысл в твоих словах есть. Если герцог Ноурт любил бы тебя, как он всем говорит, то никогда бы не решился причинить тебе боль, особенно ментальную. Это слишком изощренная пытка. Больше всего он любил давить меня холодом, замораживая изнутри», — поделилась Дарси. «Чтоб ему пусто было», — в сердцах прошептала я. «А ты изменилась, Эва. Зови меня Лика», — попросила я. «Объяснить тебе я ничего не смогу. Не проси. Знай только одно, я помогу тебе. Если ты будешь честна со мной. Если решишь измениться и начать новую жизнь». «Спасибо, Лика», — грустно улыбнулась девушка. «Надеюсь когда-нибудь заслужить от тебя рассказ о том, куда делась Эва». «С ней все хорошо», — еле слышно сказала я. «Я рада этому, Лика. У меня будет просьба к твоему мужу. Передашь?» «Слушаю. Насколько я знаю, герцог Мэллоу в довольно хороших отношениях с его величеством. Кажется, бывали случаи, что Алексиус Лакмирский устраивал браки подданных». «Ты хочешь, чтобы император тебя отдал замуж?» — догадалась я. «Да. Пусть это будет верный человек его величеству, сильный и властный, чтобы он сумел меня защитить от герцога Норта. Не хочу больше оставаться в руках этого изверга».